Глава пятая. Инсекторцизм. «Может, еще капнуть?» — спросила Алька. «Что-то медленно бегут. Капнуть каплю?» «Я тебе капну». Я отобрал у Альки пузырек и прочитал. «Одну каплю на 10 килограмм веса. Капнули уже 3. Я думаю...» Я поглядел на собаку. Она послушно сидела на полу и смотрела на нас, терпеливо и внимательно, улавливая каждое движение. Так могут смотреть только псы. «А вдруг она больше весит?» «Может быть. Наверное, больше. Вон какая здоровенная. А после 3 капель на самом деле бегут не очень шибко, с прохладцей». «Ну ладно, еще 3 капли добавим», — сказал я. «Для эффекта». «Ты на спину еще капни», — посоветовала Алька. «На спину нельзя. Со спины она слизнуть может, только на затылок можно». Я скрутил с пузырька крышку, капнул на собачью голову 3 зеленые капли. Ну и 4-ю, для верности. Стали ждать. Я ждал молча, размышлял о прогрессе. Прогресс все-таки благо. Вот в 19 веке с блохами была сплошная засада. Везде они были. На лошадях, на людях, на собаках. Так скакали, как бешеные. И кусали всех подряд. И какого-нибудь занюханного извозчика под Костромой, и государя-императора в Гатчине. И все были перед ними равны и беззащитны. Ну, разве что государь надевал под золоченый камзол серебряную блохоловку, а извозчик дышал на насекомых чесночным духом, от которого те несколько соловели. А еще клопы, кажется. Чичиков страдал от клопов, и чтобы они не очень сильно его терзали, мылся особым мылом. «Хорошая собака», — Алька потрепала псину за шею. «Очень хорошая собака. Вообще-то я, конечно, хотела той терьера, чтобы в карман умещался, но сейчас я думаю, хорошо, что мы его не купили. Вон у Надьки этот той терьер есть? Так она с ним намучилась. Он ей то ноутбук сгрызет, то в тапки нагадит. И все время у него то понос, то дисплазия. А у этой зверюги никакой дисплазии не будет, да?» Алька постучала собаку по голове. «Забавно. Никогда не думал, что у нас будет собака. Что у меня будет собака. Собака — это что-то... Трудно передать. Странное ощущение. Всю жизнь жил сам по себе, а тут собака. Да еще такая. Ходит, смотрит, чешется. Блохи на ней живут, оказывается, а мы их травим с Алькой. Странно. Неожиданно. И вчера на концерте тоже. То есть после концерта. К чему бы это?» Вокруг собаки Алька положила веревку, пропитанную керосином. Она где-то прочитала, что ни одно вменяемое насекомое не может перебраться через веревку, пропитанную керосином и свернутую кольцом. Пока Алька была права, блохи, в изобилии спрыгивающие с собаки, действительно через веревку перебраться не могли. Влезали на нее и, одурманенные керосиновыми парами, обрушивались вниз, на пол. А я собирал их мыльницей. Довольно много их скопилось, мерзкие такие, жирные, шевелятся. Трудно быть собакой. Жрут тебя такие твари, а ты терпи, терпи. Ну, зубами можешь поскрежетать. Я предложил блох просто давить, но Алька не согласилась. Во-первых, блохи неприятно щелкали. Во-вторых, Альке их было жаль. Я ей сказал, что блохи все равно сдохнут, мы же их травим. Алька возразила, сказала, что она отнесет их к забору и выпустит там. Они полежат на воздухе, очухаются и расползутся, и никакого кровопролития. Я не стал переубеждать, пусть. Алька хитрая и всегда ведет себя так, как ей удобно. Иногда как первоклашка, иногда как ПТУшница, а иногда как взрослая тетенька. Театральная студия, одним словом. Иногда я сам забываю, сколько ей лет. Наверное, поэтому мне с ней интересно. Зачем ей эти блохи? «Надо еще глистов выгнать», — с авторитетным видом заявила Алька. «Мы специальные таблетки купили, от всех самых известных и от некоторых неизвестных». Интересно, собирается ли Алька проявлять гуманизм в отношении бычьих цепней? «Лови, вон побежала». «Ловлю». Я ловил блох, Алька разбирала вчерашние покупки. Покупок много, большая коробка, которую Алька притащила из гаража чуть ли не волоком. Я не очень удивился, мама полумерами не ограничивалась, покупала так покупала, с запасом. Алька извлекла толстый ошейник с кармашками, в которых торчали квадратные свинцовые гирьки. «Это зачем?» — не понял я. «Как зачем? Утяжелители. Ну, чтобы мускулатуру качать». «Понятно». Алька вытащила коробочку с зажимом на липучке. «А это что?» — спросил я. «Маяк». Алька ткнула пальцем в потолок. Собака тоже поглядела в потолок. «GPS-маяк», — сказала она, — «с независимыми аккумуляторами. Они могут год работать. Если собака потеряется, ее можно по обычному телефону проследить. Незаменимая штука. В случае чего ее можно будет вернуть». «Точно. Как мать не додумалась раньше приобрести такие ошейники для нас? А что, очень удобно, всегда на поводке». «Попонка». Алька извлекла из коробки собачий жилет. «На случай плохой погоды». Я подумал, что следующим собачьим аксессуаром достанутся калоши, но это оказался электроповодок. Длинный шнур, который втягивался сам с помощью моторчика. Свисток. Бесшумно-ультразвуковой. Его звук должна различать каждая собака. Алька тут же приняла дуть в свисток, барабанные перепонки у меня тотчас заболели, а собака даже ухом не повела. «Наверное, для китайских собак предназначено», — заключила Алька. А еще были никелированные миски, которые не скользили по полу, неизгрызаемые кости, мечи-дразнилки, автопоилка, несколько чесалок. Все, что нужно для счастья, так и есть. «Да вы, я смотрю, уже разобрались». Мать потихонечку спустилась со второго этажа, выглядела заспанно. Сиеста после фруктового ланча. «Как успехи?» — спросила она. «Бегут», — ответила Алька. «Это хорошо, что бегут, а то как-то мне не хочется, чтобы в диване завелись какие-нибудь клещи». «Они там и так есть», — заверила Алька. «Просто невидимые». «Видимых нам еще не хватало. Мерзость какая». Алька пожала плечами. «В среднем человеке живет до полукилограмма паразитов», — сообщила она. «Если с нас паразиты побегут, тоже мало не покажется». «Ну да», — согласилась мать. «Долго вы еще?» «Еще мыть будем. Потом ногти надо подстричь, а то они длинные, как у орла, и уже кое-где расслаиваться начали. Потом выгулять». «К 2 часам заканчиваете», — велела мать. «А что? Почему к 2? Я хотела еще расчесать». Алька законючила, что она хотела расчесать и уже приготовила массажную расческу, и вообще за собакой требуется уход, у нее проблемы с шерстью, нужен специальный корм для блестящести. «К 2, — сказала мать, — времени еще целый вагон, а у меня сегодня мероприятие, вы же знаете». «Я не могу», — тут же ответила Алька. «У меня доктор же, мозголог». Мать поглядела на Альку с прищуром. «Но мы же договаривались», — настойчиво напомнила мать. «Так и с доктором я тоже договаривалась», — возразила Алька. «Не, если вы хотите, я могу от него отказаться. Мне он самой не нравится». Мать стала нервничать щекой. «Ладно, я поеду», — сказал я. Мать кивнула молча и удалилась. «Зачем я ей каждый раз нужна? Не пойму», — вздохнула Алька. «Ну ты понятно. Таскать коробки, они тяжелые. А я? Хожу как дурочка, стою, улыбаюсь». «У тебя очень красивая улыбка», — сказал я. «Она вселяет надежду». «Ага, 3 раза и все невзирая. Надежда в канаве зебру доедает, сам знаешь». Минут через 20 блохи перестали сыпаться. Алька сказал, что все, можно идти мыться. Она только ванну наберет. Ушлепала. А я остался один. То есть с собакой. Та продолжала сидеть в веревке, послушно, не смея переступить через круг. Меня это снова удивило. Тогда, в Горюново, это была просто ракша-сатана. А здесь... глаза. У нее были странные, какие-то не собачьи. Нет, я в собачьих глазах особо не разбирался вообще-то, но здесь совсем другое. синие-синие. И смотрела она ими тоже странно, точно ощупывала помещение, точно стараясь увидеть то, чего нет. Я разомкнул кольцо, веревку скомкал и выбросил в мусор. Собака сделала шаг, подошла ко мне и положила голову на колени. Тяжелая башка, то есть очень тяжелая, как гиря. Я погладил ее по лбу, а собака издала неодобрительное урчание. Тогда я догадался и почесал за ушами. Урчание тут же приобрело другую окраску. Я принялся чесать псину. За ушами, за шеей, по бокам, со смехом отмечая, что когда я скреб ее за бок, задняя лапа начинала дергаться. У меня никогда не было собаки. И морской свинки тоже не было. Даже хомячка, даже самого паршивенького, джунгарского, который умещается в кулаке. Не то чтобы любовь к животным не поощрялась в нашей семье. Просто у меня никакой тяги к живой природе не обнаруживалось. Однажды завел двух бойцовских рыбок, но они друг друга убили, а аквариум засох. Правильно отец говорил. Было мне, кажется, 5 лет, и эта жестокость мира природы произвела на меня неприятное впечатление. Желание и дальше с ней знакомиться отпало. А тут вдруг целая собака. Собственная. Ни с того, ни с сего. Из ванной показалась Алька. «Пену пускать?» — спросила она. «Мы вчера шампунь специальный купили, можно пену сделать». «Ну, пускай пену». «Ты не перечеши», — посоветовала Алька. «За ушами нельзя долго чесать, могут воспалиться. И вообще, пойдем купаться». При слове «купаться» собака вздернула уши и с грохтом рванула в сторону ванны. Завизжала Алька, я сорвался, пробежал через коридор, толкнул дверь. Картина была выдающаяся, то есть совсем. Ванна у нас большая, чугунная, старинная, широкая и длинная, рассчитанная на бегемота средних размеров, кажется, еще и антикварная. Когда-то в ней мылся статский советник Теляев, теперь в ней плескалась собака. Ванна была на треть заполнена водой и розовой пеной, в которой плавали уточки, кораблики, ковшики, куклы. Кроме того, пена была и вокруг, на полу, на стенах и на Альке. «Она отряхнулась», — сообщила Алька. «Я не думала». «Не думала», — передразнил я, — «а надо было». «Ладно, давай мыть, купаться». Собака перебрала лапами. Опыт в собачьей кубке ни у меня, ни у Альки не имелось, поэтому мытье у нас растянулось почти на час. Сначала мы мылили собаку особым противоблошиным мылом и чесали щеткой из кабаньей щетины, и не зря. Пару десятков полудохлых блох вычесали. После этого Алька объявила, что теперь пришла пора отмыть собаку уже начисто, с благовониями. Я заметил, что собак с благовониями мыть вообще-то не принято, на что Алька ответила, что она совсем немного на благовонит, чуть-чуть, и бухнула в воду полфлакона жидкого французского мыла. Купание продолжилось. Собака мурчала, как кошка, хлебала воду из-под крана, отряхивалась, хватала пластмассовых уток и начинала их жевать, одним словом, радовалась жизни. Алька вела себя деловито, как самый заправский кинолог. Руководила мной, руководила собакой, рассуждала на тему гигиены и выгула, указывая, что шерсть у собак должна матово блестеть, иначе все будут думать, что собака больная. А в конце водных процедур Алька решила почистить зубы. «Надо почистить зубы», — сказала она. Я удивился. «С чего это нам вдруг сейчас чистить зубы?» «Да не себе!» Алька постучала себя по голове. «Ей!» «Разве собакам чистят зубы?» «Конечно! А ты что думаешь, они сами себе, что ли, чистят? Нет, собаке нужно мыть лапы после каждой прогулки и чистить зубы хотя бы раз в день. Конечно, щетку мы купить забыли, так что будем чистить зубы моей старой. Правда, она уже недостаточно эластична. Как ты думаешь, пойдет?» «Щетка?» «Щетка пойдет. Просто я думаю, что чистить зубы собаке...» Я покачал головой. «Короче, если бы я был собакой, мне вряд ли бы понравилось». «Ты ничего в собаках не понимаешь», — тут же заключила Алька. «Все собаки мечтают. У них просто рук нету. Как ты думаешь, какую пасту, со фтором или лучше лесную?» Мне что-то не очень верилось, что собака позволит чистить себе зубы пастой со фтором. «Лучше пока без пасты вообще попробуй», — посоветовал я. «Ты думаешь?» «Угу», — кивнул я. «Значит, лесной бальзам», — сделала вывод Алька. «Он как раз для профилактики десен. Сейчас...» Алька выдавила пасту на старую щетку. Собака покосилась на эти приготовления, вздохнула. «Сейчас почищу». Я оказался прав. Все попытки Альки начистить собаке зубы оказались решительно безуспешными. Собака ловко вертела мордой, стискивала челюсти, наклоняла голову, а когда Альке все же удавалось вставить ей в зубы щетку, псина быстро съедала пасту или так сжимала зубы, что сдвинуть щетку у Альки не получалось совсем. Одним словом, хитрила по полной программе. Закончилось все это фантастически. Собаке надоело мыться, она снова вздохнула, после чего легко перекусила душевой шланг. А затем, подумав немного, выворотила смеситель. Вот просто так. Взяла зубами и выдернула с мясом. Из стены потянулись пластиковые трубы, посыпался кафель. «Опа!» — сказала Алька. В сторону ударила вода, сначала горячая, а затем с небольшим замедлением и холодная. Я глупо попробовал заткнуть трубу пальцем. Бесполезно. «Потоп!» — взвизгнула Алька и выбежала из ванной. Собака последовала за ней, а я с этим потопом остался один на один. Попробовал заткнуть воду полотенцем, эффекту было еще меньше, чем от пальца. Вода уже залила ванную комнату и растекалась по дому веселым потоком. Я стоял посреди всего этого половодья и не знал, что предпринять. Впал в ступор, который продолжался, наверное, минуты три. Во всяком случае, вода успела добраться уже до кухни. И только когда меня начало подергивать током, причем довольно неприятно и сильно подергивать, я понял, что надо делать. Вспомнил, что на каждой трубе есть свой кран. Это такой общий закон мироздания. Вспомнил про кран и рванул вниз, в подвал. Дверь плечом выдавил. Было уже поздно, конечно. Паркет из гавайской сосны пострадал. Потом Алька сидела с собакой в гостиной. Собака сосредоточенно лопала казинаки, Алька напевала что-то и одновременно сушила тапки феном. И собаку тоже феном сушила. Так, заодно. «Уши ей сушу», — сказала Алька. «Вода могла в уши попасть. От этого оглохнуть можно. Или воспаление пойдет, потом намучаемся. Может, даже операцию надо будет делать». «Сладким тоже не перекармливай», — посоветовал я. «Зубы испортишь и диабет». «Ерунда», — отмахнулась Алька. «Это на меду казинаки. От них диабета не бывает. И вообще, орехи полезны, семечки тоже. У собаки дефицит веса, между прочим, а тебе казинаков ей жалко». Алька раскрыла еще одну пачку, собака раскрыла пасть. «Герда кушает, Герда кушает, Герда любит казинаки». «Да ты просто дрессировщица», — заметил я, — «укротительница тигров». «А, ерунда», — отмахнулась Алька. «Все просто. Пряник, кнут, пряник. Ну, еще резиновый мячик, может. Некоторые любят поиграть». Это Алька сказала как-то чересчур по-взрослому, так что мне даже неприятно стало. Как чужая. В последнее время это с ней часто. Я, конечно, виноват. Да-да, виноват. Аделина тоже виновата, но ее почти не ругали. «А люди?» — спросил я. «Как их дрессировать?» «А что люди?» Алька забросила в пасть собаке казинак. «Люди то же самое. Пожрать, поиграть, ну и это, ласковое слово, и кошке приятно. Конечно, я утрирую, но в принципе так. Глупость, тщеславие, алчность. Три камня, на которых строятся империи». Это она уже как-то изрекла. Видимо, из исторической книги была фраза или великий кто сказал. «А почему Герда?» — не понял я. «У нее что, татуировка с именем?» «Сам ты татуировка. Какая татуировка у собаки, Гоша? Ты что? Она мне сама сказала». «Сама?» — не удивился я. «Разве собаки говорят?» «Герда говорит». Алька поглядела на меня с излишней серьезностью, и я в очередной раз не понял, врет она или не врет. «Вообще-то я хотела ее Бангой назвать, но она мне сказала, что она Герда».